Глава 12. Что самое паршивое, среди того мельтешения, которое творилось на дороге, ни я, ни мои соученики не могли разобрать, где именно находятся маги Светлого Братства. «Эраст, плюнь на все остальное», — заорал Гарольд. «Маги — твоя цель. Если их не убить, то нам конец». «Легко сказать, да как сделать?» «Нет, надо было в командиры рваться. Отдал приказ, и все, ни о чем голова у тебя не болит». Яркая вспышка и чернота перед глазами. Дневной свет, заклятие несложное, но эффективное, на время ослепляет противника. «Ничего не вижу!» — жалобно вскрикнула Магдалена. «Эраст!» «Все в порядке!» Я сжал ее руку, что так и лежала на моем плече. «Не отпускай меня, будь рядом!» «Не хотят нас убивать, мы им живые нужны. Не конкретно мы, а просто те, кто держит оборону на перевале. Орден никогда не откажется от публичной казни. Чем больше пленных, тем им лучше. Наверняка по их просьбе в ход пошли настолько щадящие заклятия». «Ничего, я и без глаз кое на что способен. Например, на заклятие из арсенала магии огня. Они требуют не слишком много энергии, зато эффективны для уничтожения живой силы противника». «Гарольд, не могу их найти!» — крикнул я, отправляя в полет огненного змея. «Ослеп! Пусть кто-то другой магами займется, тот, кто видеть может!» «Боги, не дайте мне потерять глаза навсегда! Как же страшна эта темнота, особенно когда ты знаешь, что вокруг белый день, а в небе стоит яркое солнце! Заклятие, под которое я попал, не страшное. Через пару минут я начну видеть, пусть и скверно, а через 10 минут прозрею полностью. Но вот только эти минуты еще прожить надо». Под ногами содрогнулись камни. Слева что-то загрохотало и послышалась ругань Карла. Как видно, противники стали оперировать более вескими аргументами. «Ну и ладно, а я стану делать свое дело. Как смогу, так и стану». «Магда, работаем!» — приказал я. «И контролируй себя, чтобы как в прошлый раз не вышло». Лишь бы не впустую мои старания сейчас ухнули. «Я ничего не вижу!» — простонала девушка. «Эраст!» «Погоди!» — услышал я голос Эбердин, и ее прохладные ладони легли на мои виски. «Сейчас!» Чернота стала исчезать, а через мгновение сквозь серую пелену ко мне пробилось солнце. «Ай да она, ай да молодец! Не зря хороводилась с мессиром Криту, многому научилась!» Бум! Скала неподалеку от меня раскололась надвое, а следом за этим Фришу, стоявшую неподалеку от нее, отбросила в сторону, а после крепко проволокло по камням. Мне показалось, что я даже расслышал хруст сломанных костей. «Вон они!» — взвизгнула Эбердин, ткнув пальцем вниз. «Эраст, вон, смотри!» Я проследил за ее пальцем, благо стараниями нашей целительницы снова мог нормально видеть. Она была права. Это точно были маги. Их принадлежность к нашему цеху выдавали посохи. Ну и то, что они не рвались вперед, стремясь поскорее добраться до горных ворот, а спокойно занимались привычным делом. Приблизительно так же, как и мы. Они, все семеро, просто стояли и по очереди бомбардировали наши позиции заклинаниями, вроде как шутки ради, состязались в мастерстве, заранее зная, что победят. «Рази, нужен камнепад!» — донесся до меня крик Гарольда. «Или все будет очень плохо!» «Мечи на изготовку!» — рявкнул офицер. «Стоять насмерть!» Хрупкая Магесса внизу взмахнула посохом. Из чистого неба на наши головы обрушились молнии. Как Гелла успела поставить щит, который нас закрыл, я не знаю. А вот солдатам досталось. 6 из них после этой магической атаки выбыли из строя. По площадке, где мы держали оборону, пополз противный запах горелой человеческой плоти. И еще, девушка, которая решила нас поразить небесным огнем, показалась мне знакомой. Да, она была далеко от нас, но я точно знал, что видел ее раньше. Вот только где? Однако надо что-то делать. Еще пара атак, и нам точно конец. Воины Империи неудержимо прут вверх, стремясь скорее захватить перевал. Да, еще один завал сможет их задержать, но только если не станет тех, кто расчистит им дорогу. А ведь я давно хотел попробовать на практике кровь богов. В старые времена у меня на него силенок и опыта не хватало. После в халифатах мне ворон запретил пускать это заклятие в ход, под предлогом того, что все хорошо в меру. Мол, нам нужно, чтобы умерли враги, а не я. Если кто-то меня и убьет, то пусть это будет не откат, а непосредственно он, наставник. Но здесь и сейчас самое время. Лучше сдохнуть от того же отката, чем попасть в руки ордена. Кровь богов – одно из самых мощных заклятий, за использование которого даже в века смуты магов по голове не гладили. Огромный кулак, напоенный силой, после удара которого ничто живое уцелеть не может. Это хорошо, что наши враги кучно стоят. Удачно получилось. «Магда, держись!» — крикнул я. «Сейчас будет весело!» «Рази, ничего не делай, пока с теми гадами не закончу!» И я воткнул вытащенный из ножен кинжал себе в руку. Не в ладонь, а в предплечье. Для этого заклятия нужна не просто кровь, но и боль. Такова его специфика. Живая плоть должна страдать, от этого зависит сила удара. И чем сильнее муки заклинателя, тем мощнее будет результат. По сути, я перегоняю свои эмоции в разрушительную магию, убивая себя, убиваю других. В данный момент я так хотел прикончить магов, хохочущих над нами внизу, что сначала подумал о том, что может стоит вогнать кинжал в бок, но не рискнул. А ну как откат меня не вышибет из реальности. Вдруг я останусь в сознании. Тогда от меня еще какой-то толк может быть. С дыркой же в боку я только валяться на земле смогу, не более. Шепча формулу, я медленно выдернул кинжал из своей плоти. Ладошка Магдалены ходуном ходила на моем плече. Она, несомненно, не знала точно, что именно я готовлю для врага, но догадывалась, что нечто особенное. Ну ладно, это она. Главное, чтобы те твари из братства, что потихоньку превращают территорию бывшего сторожевого поста в мертвое пространство, ничего не поняли как можно дольше. Грохот, дым, мелкие камни, осыпавшие меня с ног до головы – очередной подарок от наших коллег. Точно говорю, они уже поняли, с кем имеют дело, что здесь наверху засели подмастерья и теперь забавляются с нами, как взрослый человек с маленьким щенком, тем, что изображает из себя настоящую собаку. Пробует рычать, но не больно кусает палец безобидными пока клыками, и которого можно убить одним легким пинком. «Эраст, ну же!» — надрывно заорал Гарольд. «Они уже совсем рядом. Если минуют поворот, то все. Мы дорогу не запрем». И снова грохот, на этот раз сопровождаемый стоном Эльгракха. Похоже, пантерийцу не повезло. Мгновением раньше он очень удачно использовал какое-то заклинание и тем выдал свое местоположение. Возможно, поэтому противник и не заметил, как над их головами сгустилось небольшое багровое облачко. А вот когда оно резко прибавило в размере, став тучей, что-то делать было уже поздно. В том и прелесть крови богов. Против него ничего не противопоставишь. Убежать можно, если успеешь, разумеется. А защититься нет, не получится. Рукав был весь мокр от крови. От боли немного мутилось сознание, но на то, чтобы завершить заклятие, сил хватило. И я все сделал так, как было предписано учебником. Вытянул руку, указал на цель и выкрикнул последние слова формулы. И в этот миг меня заметила та самая магесса, которая показалась мне знакомой. Она быстро соображала. Эта молоденькая девушка потому шустро увязала воедино багровую тучу над своей головой, мою окровавленную руку, выброшенную в ее сторону, и все остальное. Что, впрочем, совершенно неудивительно. У такой наставницы, как Эвангелин, не может быть глупых учениц. Я узнал ее. Лиания, та самая, что собиралась мне мстить за увольня, которого я давным-давно убил на поединке. Как его, прим, прик, неважно. И в этом имелась определенная логика. Все дороги должны когда-то куда-то привести. Она не остановилась бы до того момента, пока не убила меня или не умерла сама. Так что нет худа без добра. Иметь за спиной того, кто только и ждет момента, когда в нее можно будет вонзить кинжал, — дело паршивое. Туча взорвалась на сотни сотен мелких ошметков багровой мглы. Из них спряглось нечто и в самом деле напоминающее огромный черно-красный кулак, который ударил туда, где стояли еще секунду назад беззаботные маги, наслаждающиеся чужой агонией. На мои уши обрушился грохот. Изрядная часть горной дороги вместе с магами ухнула вниз, увлекая за собой тысячи камней и имперских солдат, оказавшихся рядом. Я сам не ожидал, что из этого получится. Мне казалось, все будет как-то проще, не столь разрушительно. Нет, здорово, что так вышло, но демон меня забери. Как это... страшно, что ли? Собственно, на этом мое участие в сражении за перевал и закончилось. Нет, меня уложил не откат, которого я так и не дождался, поскольку его опередило самое обычное призрачное копье. Плод несложного заклятия, которое у любого воздушника появляется в арсенале чуть ли не с первого года обучения. Прощальный привет от Лиании. Она все-таки успела мне его передать. Не пожалела на это последнее мгновение своей жизни. Вспышка — нестерпимый жар, который моментально заглушил боль в плече, а потом все. Тишина и чернота вокруг. А после и их не стало. Что интересно, все начало возвращаться приблизительно в той же последовательности, в которой и пропадало. Сначала я услышал скрип колеса, противный, скрежущий, монотонный. Потом понял, что я не просто так лежу. Судя по тому, что меня время от времени потряхивает, я еду. Вопрос – куда? И откуда? А после вернулись чувства. И первым из них был страх. Что, если я остался совсем один? Все погибли, а я нет. Что, если я попал в руки ордена, и черницы везут меня, не знаю куда, куда-то там, чтобы со всем усердием и прилежанием сначала потерзать, а после торжественно сжечь. И я никак не смогу изменить свою судьбу, потому что мне не дадут этого сделать. И как же страшно просто открыть глаза и глянуть, что происходит вокруг. Пока глаза закрыты, пока вокруг темнота, я могу на что-то надеяться. Потом реальность накроет меня с головой. «Демон, тебя забери, Фил!» — ругнулась рядом Фриша. «Хорош по телеге лазать. Сиди спокойно. Так шумно я не выдыхал воздух никогда. Да еще и губами плямкнул». «Ну вот», — снова подала голос Фриша. «А ты все, умрет, фон Рут, умрет. Раз так громко пердит, то точно дальше жить будет. Мне про это одна тетка говорила, а уж она в целительстве толк знала. Сколько народу из-за грани вывела». И без всякой магии. Я открыл глаза. Надо мной шумели деревья, сквозь которые виднелась пронзительная синева совсем уже летнего неба. «Мы где?» Удивляясь тому, как трудно говорить, спросил я. «В телеге!» Обрадованно ответила Фриша. И надо мной нависло ее лицо. «Очухался, красавчик! Эль, я же говорила, вон, лежит, глазами хлопает!» «А где все?» — выталкивая из пересохшего горла слова, продолжил я. «На-ка, попей-ка!» — предложила Фриша и поднесла к моим губам мех с водой. «Давай, давай, а то скрипишь, как вон то заднее колесо!» Что примечательно, она управлялась одной правой рукой. Левая же намертво была примотана какими-то тряпками к телу. Ну да, ее же тогда о камни ударило жутко. Странно, что она вообще жива осталась после такого падения. Я жадно глотал воду с примесью кислого вина, не обращая внимания на то, что часть ее льется у меня по подбородку. «Все там, за кряжем», — пая меня, приговаривала Фриша. «С вороном уже небось. Сводные рати Асторга топают по дорогам империи. Маги идут в этом, как его, авангарде», — подсказал ей Эльграк, находящийся где-то неподалеку. «Вот-вот», — кивнула Фриша. «Первое крупное сражение Линдус проиграл. Падение десятка гарнизонов в городах я вообще в расчет не беру. Мы побеждаем». «Все, напился. Так, дай-ка я тебе слюньки вытру». «Да шучу, шучу. Просто ты, правда, облился». «Наши все живы?» «Как это ни удивительно, да», — заулыбалась девушка. «Вот тут и поверишь в божественный промысел. По идее, мы все должны были там, на перевале, остаться. Ну, кроме Фалька, этого-то и кувалдой не пришибешь». На этот раз и ему досталось, — хрипло уточнил Эльграх и закашлялся. «Ага», — расплылась в улыбке Фриша. «Ему осколком камня щеку до кости распластало и три зуба слева вышибло. Он теперь твердую пищу жрать долго не сможет». «Это Фальк», — пробормотал я. «Он вином питаться станет. И все-таки...» «Жива твоя, Рази», — надула губы девушка. «Жива, здорова. Когда ты тех сволочей из братства с частью дороги вниз спустил, она тут же скалой перекрыла проход. Заперли вы на пару вояк Линдуса в ловушке. Ни вперед, ни назад им пути не было, только туда, за грань. Собственно, так и вышло. Ребята до донышка выложились, но всех их перебили, ни один не ушел. Хотя вру, некоторые сами вниз попрыгали, там хоть какой-то шанс уцелеть имелся. Может, кому и повезло. Эраст, ответь мне на вопрос, который интересовал нас всех», — подал голос Эльграх. «Ты чего сразу-то это заклятие в ход не пустил? Обрушь ты дорогу до того, как они по ней прошли, тогда и воевать не пришлось бы». «Ладно, мы, у нас такого разрушительного заклятия ни у кого в запасе не имелось. Но ты-то чего молчал?» «Точно», — поддержала его Фриша. «Там же теперь пропасть, фон Рут, самое что ни на есть настоящее. Никакой пост не нужен. Ни имперцам в восторг попасть, ни наоборот». «И в самом деле, ведь это самый простой вариант из всех возможных». «Не знаю», — прошептал я. «Не сообразил». «В следующий раз думай», — посоветовала мне Фриша. «А то теперь мы инвалидная команда. У меня рука и нога так сломаны, что даже Эбердин их до конца срастить не смогла. Придется телу самому поработать. Элю нутро отбило здорово, он до сих пор кровянкой харкает. Ну, а тебе больше всех досталось. Призрачное копье не шутки. Да еще на фоне лютого отката. Хорошо, что Фил с нами был, он тебя с того света снова вытащил. Ну и Эбердин, конечно. Она, зараза, еще та, но врачевать научилась здорово. Хотя, если бы я спала с мастером-целителем вроде Криту, то тоже...» Фриша что-то болтала дальше, я же посмотрел на своего питомца, который тихонько пристроился у меня на груди. Фил стал как будто меньше ростом, и корешки укоротились. А еще он опять лишился листвы. Заметив мой взгляд, Фил развел пару ветвей в стороны, как бы говоря, «Вот такие дела, хозяин!» А после стыдливо прикрыл ими ствол. «Гарольд орал, как заполошенный», — продолжала вещать Фриша. «Ты лежишь, не дышишь, он на себе чуть волосы не рвет. Де Фюрьи валяется, встать после отката не может, и, знай, тихонько скулит». Я ему говорю, олень ты безрогий, фон Рут уже покойник, но я еще жива, лечить давайте. А ему все по боку. Язык без костей, просипел Эльграх. Вот что ты врешь? Самое первое кричало, что сначала Эраста надо из-за грани вытаскивать, а потом с тобой заниматься. Мол, ты потерпишь. Не было такого, задрала нос девушка. «Чего мне о нем печься? У меня вон, нога не гнется. Как я теперь с мужиками спать буду?» «Ишь ты!» — растянул я губы в улыбке, ощущая, что кожа на лице движется как-то не так, как всегда. «Вон они тебя куда пользуют? В ногу!» «Идиот!» — констатировала факт Фриша, а после первой засмеялась. «Еще водички хочешь?» Как оказалось, нас везли в какой-то крохотный приграничный городок, о существовании которого до этого дня не подозревали ни мои спутники, ни даже сопровождающие нас охранники. На карте он обозначен и вовсе просто ничего не значащей точкой, на которую буквы тратить жалко. Почему для нашего размещения выбрали именно его, никто не знал, но не сомневаюсь, что какой-то смысл в этом имелся. Может, потому что там всякое новое лицо сразу будет заметно? Как оказалось, мы сорвали полномасштабную операцию имперцев. Никто из наших стратегов даже подумать не мог о том, что они на самом деле решат перевалить через Левантийский кряж и попробовать навести шороху в приграничных районах Асторга. Для полноценного удара в самое сердце королевства селенок, конечно, там было маловато, но попортить кровь народонаселению в тылу этот отряд мог изрядно. Пожечь деревни, поразорять города, народ потрепать. И все со словами «сами виноваты, нечего было на Линдуса задираться». А если недоволен народ, то беды не избежать. Ему армию кормить, ему рекрутов в нее давать. План был неплох, но кто мог знать, что на перевале будет сидеть и скучать дюжина магов-недоучек, упрямых и боящихся подвести своего наставника, больше смерти боящихся. Так что мы теперь вроде как герои. Офицер, который умудрился выжить в этой заварухе, солдат ни от камней, ни от молнии никто особо не прикрывал. Потому из трех десятков в результате один уцелел. Заверил Гарольда, что король Георг такого подвига нам точно не забудет и вознаградит по полной. Подтвердил это и усатый капитан-гвардеец, который пожаловал на бывший сторожевой пост к утру следующего дня в сопровождении изрядного отряда воинов. Он был крайне удивлен как тем, что эта территория до сих пор никем не захвачена, так и тем, что здесь до сих пор кто-то из защитников в живых остался. Собственно, именно его бойцы теперь и везли нас на лечение. А остальные ребята, более-менее придя в себя, отправились вслед за наставником. Перевал стеречь, как было сказано выше, смысла теперь не имело, а других мест, куда остатки отряда можно было бы забросить, на Левантийском кряже не имелось. По крайней мере таких, через которые крупный отряд врагов переправиться сможет. Правда, по слухам, имелись и подземные проходы с той стороны на эту, но их охранять Гарольд с компанией точно не собирались. «Уже скоро, господа магики», — с почтением сообщил нам усатый сержант. «Через час на месте будем. Гляжу, ваш товарищ в себя пришел». «Так это хорошо». Он с жалостью глянул на меня, чем крайне перепугал. Когда такие матерые вояки проявляют чувство вроде сострадания, это не к добру. Я поднес руку к лицу, причем далось мне это с большим трудом, и потрогал его. Вместо щетины, которая должна была пробиться, в связи с тем, что я не брился уже несколько дней, нащупалось нечто непонятное. Причем это непонятное было бугристым и отслаивалось. Поднеся к глазам чешуйку, оставшуюся в пальцах, я понял, что это моя кожа. «Эй!» — уставился я на Фришу. «Это что такое?» «Знаешь, я тебя никогда красавцем не считала», — пригладила вечно растрепанные волосы девушка. «Так что и печалиться не о чем. И потом, мы маги. Для нас внутренний мир куда важнее внешности. Вон, ворон наш. Он страшен, как демон, особенно если больше двух кувшинов вина употребит. Рожа красная, но с крючком». «Эль, мне становится совсем страшно», — обратился я к понтарийцу. «Скажи мне, чего с лицом?» «Ну, а ты как хотел?» — резонно заметил тот. «Призрачное копье есть суть, раскаленный от сгущения воздух. Еще хорошо, что оно тебя краем задело. Видать, прицел у того, кто его запустил, сбился. Ты успел за секунду раньше. Чуть ниже, и не говорили бы мы сейчас. Поверху оно прошло, но голову зацепило. Потому у тебя теперь волос нет, и все лицо обожжено. Но ты не печалься». «Не печалься?» Я дотронулся до затылка и понял, что опять ощупываю какие-то бугры. Волосы, как корова, языком слезала. «Не печалься! Я теперь лысый страшила. Как мне дальше жить-то? От меня, как от Форсеза, люди шарахаться станут». От Форсеза все разбегаются не потому, что он страшный, а потому, что урод, не вполне логично заметила Фриша. Во всех смыслах. Дерьмо он, а не человек. Он вообще уже не человек, возразил ей Эльграх. Что до тебя, фон Рут, так повторюсь, не печалься. И волосы отрастут, и с лицом все будет в порядке. Так Эбердин сказала, а она в этом понимает. Слезет эта кожа, новая вырастет. Она еще рецепт мази дала, которая тебе поможет в этом вопросе. Прибудем в город, с Фришей раздобудем, что нужно, ее сварганим и тебя намажем. Я оперся рукой о край телеги и хотел привстать, но, увы, ничего не получилось. Да еще и правое плечо заболело. Совсем забыл, что я его собственноручно кинжалом расковырял. И очень сильно. Тогда это не очень чувствовалось, а вот сейчас... Ну, Эбердин, ладно, лицо тут все понятно, но плечо-то могла и залечить. «Не дергайся», — велела Фриша. «Лежи. Сказано ведь, почти прибыли. Че суетиться-то?» «И ты угомонись». Это она Филу. Тот заметил, что я зашевелился и тревожно начал махать ветками. Мол, хозяин, ты чего? Ей-ей, скоро он Фалька догонит по мыслительным способностям. А чуть погодя и перегонит. Городок, в который мы направлялись, и вправду оказался крошечным. 3 дома, 2 улочки, 1 трактир. И тот с жареными тараканами на ужин. Так Агриппа о подобных местах отзывался, когда мы с ним и мастером Гаем в Краненхерст ехали. Домов, разумеется, было не 3, побольше, но это ничего не меняло. Причем, будь они деревянные, а не каменные, я бы вообще решил, что это деревня, а никакой не город. Минут за 10 мы медленным шагом проехали его насквозь и в результате остановились... Не знаю, где именно. Просто усатый сержант откашлялся и сообщил нам. «Приехали». Следом за этим последовали 3 удара, как видно, военный в дверь молотком постучал. «Ого», — сказала Фриша, глядя на то место, в котором мы должны были восстанавливать свои силы. Эльграк оттопырил нижнюю губу, это он делал тогда, когда был впечатлен увиденным. В свое время, на 1-м году обучения, он так отреагировал на выдающиеся формы Агнес де Перюльи, когда застал ту купающуюся в озере. Очень она его поразила своей южной красотой. «Интересно, что же это за дом такой? Уж точно не постоялый двор, их-то мы насмотрелись всяких. Да и не бывает у них молотков при дверях. Колокольчик разве, да и тот внутри вешают, чтобы хозяин знал, что к нему новые гости пожаловали. «Лежи», — снова пресекла мое движение Фриша. «Вот ты беспокойный какой, фон Рут. Когда тебе еще такая возможность представиться, по-людски пожить? Кормят с ложечки, поят с рук. Хочешь — спи, хочешь — о жизни думай. Бежать ни от кого не надо, догонять тоже. Убивать никого и то не надо. Какого демона тебе еще нужно?» «Зеркало», — мрачно пробубнил я. «Чтобы понять, сразу себе вены вскрыть или подождать маленько?» «Идиот», — закатила глаза под лоб Фриша. «Кто ж тебе даст на себя руки наложить? Де Фюрьи потом и меня, и Эля в землю живьем закопает. Не за то, что ты за грань ушел, а за то, что мы не досмотрели. Потому как непорядок, не укладывается подобное в ее жизненный план». Скрипнула дверь, и звучный голос поинтересовался. «Чем могу служить?» «Постояльцев вам привезли», — откашлявшись, сообщил сержант своему собеседнику. «Вон, 3 молодых магиков, пострадали за наше королевство, получили серьезные раны». «Здесь не лекарские палаты», — безинтонационно сообщил неведомый человек военному. «Это родовое поместье». «Гастона де Фюрьи», — продолжил сержант. «Я знаю, никакой ошибки. Вот письмо от его светлости к дворецкому. Вы же он и есть?» «Именно», — подтвердил собеседник. «Давайте бумагу». «Родовое поместье де Фюрьи? Ну, теперь понятно, почему нас притащили именно сюда, подальше от торговых путей и широких дорог». Рози расстаралась. можно не гадать. Но когда и как она письмо от отца успела раздобыть? Он же наверняка там, где куется победа его королевства. Понятное дело, с Вороном и остальными он первым из первых в захваченные города не входит. Но, полагаю, контрибуцию с них именно он после и взыскивает. Или она им заранее запаслась. На предмет «пусть будет», с нее станется. «Все верно», — наконец закончил чтение дворецкий. «Воля нашего хозяина равноценна его приказу. Пусть молодые люди последуют за мной, я определю им для проживания северное крыло». «Проследует один», — уточнил сержант. «Двоих нести придется. У девушки половина костей в теле переломана, а второй парень и вовсе только чудом к престолу владык не отправился. Так и неудивительно, он половину горы одним махом». «Мне это неинтересно», — прервал его дворецкий. «Следуйте за мной». Меня подхватили на руки четверо крепких парней, что было довольно унизительно. Я всю свою жизнь сам на ногах стоял. Когда крепко, когда не очень. Но сам. А тут несут, как не знаю кого. И еще. А как же я в нужник буду добираться? Под себя ходить, что ли? Только не это. «Фила, не забудьте», — скомандовала Фриша, заставив меня занервничать еще сильнее. «До чего докатился? Своего питомца чуть не забыл». Вот теперь, вертя головой, я понял, что именно так впечатлило моих друзей. Это был не просто дом. Домище. Не замок, разумеется, но тем не менее. У меня даже появилась мысль о том, что сначала построили его, а уж потом вокруг этого здания и город вырос. Кстати, может быть, я и прав, учитывая родословную и влиятельность семейства Рази в восторге. Огромное здание с эркерами, башенками и лепниной окружали кованные ворота в два человеческих роста. Рядом с воротами бесновались несколько собак ростом с теленка, которых сдерживали только толстенные цепи. Не завидую я вору, который задумает сюда пробраться. Наверняка их на ночь отпускают побегать. Внутри тоже все поражало воображение. Позолота, зеркала, к которым воины, несшие меня, отказались подходить, несмотря на все просьбы. Лестницы, переходы и гулкое эхо под высокими потолками. Итак, спустя какое-то время дворецкий остановился и снова подал голос. «Вот ваши комнаты, мистерс...» «Фриша я», — отозвалась девушка. «Просто Фриша. Я из простых, не из благородных. Нам титул и фамилия не положены. Кстати, старина, а тебя как вообще кличут?» Наша колючка, как всегда, озлобилась, глядя на роскошь и богатство. Но вот не принимает ее душа того, что кто-то ест с золота и спит на перине, а кто-то подыхает от голода в подворотне. Я не говорю, что это правильно и хорошо, но так устроен мир. И с этим ничего не поделаешь. А еще она все время забывает, что по идее со временем она должна была сама стать, как те, кого она ненавидит. Магов раньше не любили, это так. Но предприимчивый чародей мог без особых сложностей сколотить небольшое состояние, по крайней мере на землях центральных королевств. Про халифаты я и не говорю. Хотя, если вспомнить Унца, может и не так все просто. «Мое имя Себастьян», — чинно представился дворецкий. «Итак, ваша комната слева, ваша юноша справа. Что до вон того господина, ему предназначены покои чуть дальше, на его счет в письме имеются особые распоряжения. Если возникнут вопросы, всегда буду рад их выслушать. Ужин подадут через час. За лекарем, который осмотрит ваши раны, уже послан человек. И еще. Сразу хочу предупредить, что покидать дом без моего ведома вам категорически запрещено». «Это как?» — опешила Фриша. Ответом Себастьян ее не удостоил, просто распахнул дверь комнаты, отведенной девушке, и изобразил рукой приглашающий жест. «Интересно, у меня одного появилось ощущение, что мы попали в тюрьму?»